Глава 30. Записная книжка была толстой, более 300 страниц. Своего рода дневник, довольно беспорядочный. То записи велись изо дня в день, то с перерывом в несколько недель и даже месяцев. Манера изложения тоже была неровной. Ясное, четкое повествование сменялось вдруг бессвязными, разрозненными обрывками мыслей. В таких местах рука заметно дрожала, и почерк становился неразборчивым. Дневник Лукаса Херрона был воплем боли, исповедью человека, потерявшего надежду. Сидя на холодной мокрой земле, словно загипнотизированный словами Херрона, Мэтлок понял, что побудило старика искать полного уединения, окружить себя непроходимой зеленой стеной, закрыть окна глухими шторами. Лукас Херрон в течение четверти века был наркоманом. Только наркотики и помогали ему не чувствовать боли, и никто не в силах был ему помочь, разве что поместить его на весь остаток так называемой жизни в госпиталь для ветеранов. Решительный отказ влачить существование живого трупа и заставил Лукаса Херрона броситься, очертя голову, в объятия другой смерти. Майор Лукас Натаниэл Херрон водил роты 14-го батальона 1-й морской десантной дивизии в атаку на Соломоновых и Каролинских островах, занятых японцами. И раненого майора Лукаса Херрона увезли на носилках с крошечного островка Каролинского архипелага, после того, как он вывел на берег из горящих джунглей две роты. Никто не думал, что он выживет. Японская пуля застряла у основания шеи, и врачи сочли дальнейшее хирургическое вмешательство невозможным. Малейшее осложнение, и пациент перестанет быть человеком. А отвечать за это никто не хотел. Ему назначили уйму сильнейших, болеутоляющих, и больше 2 лет он пролежал в Мэрилендском госпитале. Выздоровление шло мучительно и медленно. Сначала были специальные воротники для шеи и таблетки, затем костыли, металлические шины для ходьбы и все те же таблетки, наконец, просто костыли, специальные корсеты и неизменные таблетки. Лукас Херрон вернулся в стан живых, но с таблетками, а в моменты невыносимой боли ему помогал шприц с морфием. Таких, как Лукас Херрон, были сотни, возможно, даже тысячи, но он обладал особыми качествами, чрезвычайно ценными с определенной точки зрения. Настоящий герой войны на Тихом океане, блестящий ученый, человек с безупречной репутацией. Идеальный человек. И его можно было идеально использовать. С одной стороны, он не мог жить, не мог сражаться с болью без наркотиков, таблеток и все возраставшего количества уколов. С другой стороны, если бы степень его зависимости от наркотиков стала известна медикам, его бы снова упрятали в больницу. Это обстоятельство постепенно исподволь довели до его сознания. Время от времени поставщики наркотиков просили его о каком-нибудь одолжении. То нужно было установить контакт в Бостоне, то кому-то заплатить в Нью-Йорке. Когда же Херрон начал беспокоиться, ему мягко объяснили, что это все абсолютно невинно. Невинно, но необходимо. Шли годы, и он стал представлять немалую ценность в глазах людей, которые были ему так нужны. Они все чаще обращались к нему с просьбами, раз от разу все более настоятельными. Лукаса отправляли все дальше и дальше: Канада, Мексика, Франция, Средиземноморье. Он превратился в курьера. При этом его никогда не покидала мысль о больничной палате, прочно засевшая в его измученном теле и мозгу. Им манипулировали блестяще. Он никогда не знал о результатах своей деятельности, не знал, как росла та разрушительная сеть, которую он помогал создавать. Когда же, наконец, узнал, было уже поздно, сеть была создана. Нимрод приобрел власть. 22 апреля 1951 года. В середине семестра меня снова посылают в Мексику. Остановлюсь, как обычно, в университете Мехико, а на обратном пути в Бейлори. Какая ирония! Казначей вызвал меня и сказал, что Карлайл будет рад покрыть мои расходы по научно-исследовательской работе. Я отказался, заявив, что мне вполне хватит и пособия по инвалидности, а может быть, следовало согласиться. 13 июня 1956 года. В Лиссабон на 3 недели. Маршрут, как мне сказали, обычно для небольшого судна. Азорские острова Куба и Панама, остановки для меня в Сорбоне, в Толедском университете и в Мадридском. Я становлюсь настоящим ученым-шмелем. Мне не очень нравится, как все это делается, да и кому бы понравилось, но я не отвечаю за устаревшие законы. Ведь скольким можно помочь? Я беседовал по телефону с десятками людей, которые, подобно мне, не могут прожить и дня без помощи. И все же меня беспокоит. Но что поделать, если я откажусь, этим займутся другие. 24 февраля 1957 года. Я крайне встревожен, но сохраняю спокойствие. Мне сейчас сказали, что когда меня пошлют устанавливать контакты, я буду выступать в качестве посланца Немрода. Название это кодовое. Так, ничего не значащая выдумка, говорят они, и к нему отнесутся с должным почтением. Похоже на разведывательные данные, которые мы во время войны получали из штаба МакАртура. Одни коды, никаких фактов. Боль усилилась, врачи говорят, что будет еще хуже. Но Немрод очень внимателен, как и я. 10 марта 1957 года. Они рассердились на меня. 2 дня не давали мне нужной дозы. Я думал, что покончу с собой. Я отправился было в госпиталь для ветеранов в Хартфорд, но они остановили меня на шоссе. Они были в карлайлской полицейской машине. Мне следовало бы знать, что полиция здесь с ними заодно. Итак, либо компромисс, либо больница. Они правильно рассчитали. Отправляюсь в Канаду. Задание — привести человека из Северной Африки. Я должен это сделать. Мне непрерывно звонят. Сегодня вечером какой-то человек из 27-й армии, раненый под Нахой, сказал, что и он, и 6 других зависят от меня. А ведь сколько таких, как мы? Но почему? Почему, великий Боже, нас презирают? Нам нужна помощь, а нам предлагают больничные палаты. 19 августа 1960 года. Я открыто изложил свою позицию. Слишком далеко они заходят. Немрод, оказывается, не просто кодовое название места. Это также и человек. География не меняется, зато меняется человек. Они больше не помогают людям вроде меня. То есть, может быть, и помогают, но дело не ограничивается нами. Они разрастаются, втягивают людей в свои сети ради денег. 20 августа 1960 года. Теперь они стали мне угрожать. Говорят, что когда у меня опустеет аптечка, они мне больше ничего не дадут. А мне наплевать. К счастью, у меня достаточно запасов на неделю, если повезет, дней на 10. Как жаль, что я не люблю пить, и от спиртного меня тошнит. 28 августа 1960 года. Я дрожал, как осиновый лист, и все-таки обратился в полицейский участок Карлайла. Я не подумал. Сказал, что хочу поговорить с самым главным. Мне объявили, что время позднее, 6 час, и он уехал домой. Тогда я сказал, что у меня есть информация касательно наркотиков, и через 10 минут шеф полиции появился. К этому времени им все стало ясно. Я потерял контроль над собой и намочил брюки. Шеф полиции отвел меня в небольшую комнату, вытащил шприц и сделал мне укол. Это был человек Немрода. 7 октября 1965 года. Этот Немрод недоволен мной. Я всегда ладил с Немродами, с теми двумя, с которыми встречался, но этот более жесткий, более требовательный. Его зовут Мэтью Ортон, и он всего лишь помощник вице-губернатора в Хартфорде. Но он Немрод, и я буду ему повиноваться. 14 ноября 1967 года. Спина невыносимо болит, врачи говорят, что происходит распад костей. Именно это слово они и употребили. Я не думал, что будет так. Я могу читать лекцию в течение 40 минут, не более, а затем вынужден извиниться и выйти. Я спрашиваю себя, стоит ли так жить? Очевидно, стоит, иначе бы я прекратил существование. А может быть, я слишком большой эгоист или слишком большой трус, и поэтому не кончаю счеты с жизнью? Сегодня вечером встречаюсь с ним родом. Через неделю день благодарения. Интересно, куда я отправлюсь? 27 января 1970 года. Теперь уже надо кончать. Моя песенка спета, а Немрод слишком многих и слишком глубоко заразил. Я постараюсь покончить с жизнью безболезненно, насколько это возможно, ведь я уже столько вытерпел боли. 28 января 1970 года. Я пытался убить себя. Я не могу этого сделать. Беру пистолет, затем нож, но решиться не могу. Неужели я настолько заражен, что не могу довести до конца то, чего больше всего желаю? Немрод убьет меня. Я хорошо это знаю, а он еще лучше. 29 января 1970 года. Теперь Немрод — это Артур Латона. Невероятно. Тот самый Артур Латона, который построил в Маунт-Холли дома для людей среднего достатка. Так или иначе, он сейчас дал мне совершенно немыслимый приказ. Я сказал, что это немыслимо, а я слишком ценен, чтобы от меня отказываться. Это я ему тоже сказал. Он хочет, чтобы я отвез большую сумму денег в Турцию, в Торос-Даглари. Почему? Но почему я не могу покончить с жизнью? 18 апреля 1971 года. Какой удивительно странный мир. Чтобы выжить, чтобы существовать и дышать, человек вынужден делать столько для себя ненавистного. Итог страшен, оправдание и объяснение еще страшнее. Боль передвинулась вниз, я этого ждал, как обычно отправился к врачу Немрода, я ведь должен обращаться только к нему. Я теряю веси, у меня стало плохо с рефлексами, он обеспокоен, и завтра я отправляюсь в частную клинику в Саутбери. Врач сказал на исследование. Я знаю, они сделают все возможное. Предстоят поездки, очень важные поездки, говорит Немрод. Он сказал, что я буду разъезжать большую часть лета. Если бы не было меня, был бы кто-то другой. Какая невыносимая боль. 22 мая 1971 года. Старый усталый солдат дома. Гнездо Херона — мое спасение. Мне удалили одну почку. Неизвестно, что будет со второй, — сказал врач. Но я-то знаю. Я умираю. О, Господи, как я этого жду. Не будет больше поездок, не будет угроз. Немрод уже не сможет ничего сделать. Но они постараются, чтобы я протянул подольше. Теперь у них нет другого выхода. Я намекнул врачу, что многие годы веду записи. Он лишь молча на меня уставился. Я никогда не видел, чтобы человек был так напуган. 23 мая 1971 года. Латона Немрод заехал сегодня утром. Прежде чем он начал говорить о деле, я сказал ему, что умираю и знаю это. и теперь для меня ничто не имеет значения, жизнь моя оборвется не потому, что я так решил. Я даже сказал, что готов к этому, и что мне от этого только легче. Я ведь пытался покончить с собой, но у меня не хватило сил». Он спросил меня, что вы сказали врачу. Он с трудом выговорил эти слова. Страх его заполнил комнату, словно густой туман. Я ответил спокойно и, думаю, с большим достоинством. Я сказал, что все мои записи будут переданы ему, если мне облегчат мои последние дни или месяцы. Он был взбешен, но понимал, что ничего не может поделать. Что можно сделать со стариком, который мучается от боли и знает, что вот-вот умрет? Какие тут могут быть аргументы? 14 августа 1971 года. Нимрод мертв. Элатона умер от разрыва сердца. Раньше меня. Какая ирония судьбы. И тем не менее, все идет по-прежнему. Каждую неделю мне по-прежнему привозят нужную дозу, и каждую неделю напуганный посыльный спрашивает одно и то же. Где записи, где они? Они чуть не угрожают мне. Но я напоминаю им, что умирающий старик дал слово Нимроду, зачем же мне что-то менять. И они живут со своим страхом. Скоро будет избран новый Нимрод. Я сказал, что не хочу знать, кто им станет, и это правда. 20 сентября 1971 года в Карлайле начинается новый учебный год. Мой последний год. Я это знаю, я имею в виду мои обязанности. Смерть Нимрода придала мне храбрости, или, может быть, сознание того, что я сам умираю. Видит Бог, я мало что могу исправить, но я пытаюсь. Нахожу страдающих людей, и если не могу предложить ничего другого, то хотя бы предлагаю помощь в виде слов утешения или совета. Одно сознание того, что я там побывал, приносит облегчение. Те, с кем я говорю, всегда бывают так потрясены. Еще бы, сам великий старец. Боль и омертвение конечностей почти невыносимы. Возможно, я не смогу больше ждать. 23 декабря 1971 года. 2 дня осталось до моего последнего Рождества. Многие приглашали меня к себе, но я всем сказал, что уезжаю в Нью-Йорк. Конечно, никуда я не уеду. Проведу эти дни здесь, в своем гнезде. Тревожное известие. Посыльные говорят, что новый Нимрод самый суровый, самый сильный из всех. Говорят, он беспощаден. Он отдает приказы о ликвидации с такой же легкостью, с какой его предшественники отдавали свои обычные распоряжения. А может быть, они меня пугают? Но меня напугать невозможно. 18 февраля 1972 года. Врач сказал, что выпишет мне более сильные лекарства, но предупредил, чтобы я не увлекался. Он тоже говорил о новом Нимроде, даже он обеспокоен, намекает, что это сумасшедший. Я сказал ему, что не хочу ничего знать, я вышел из игры. 26 февраля 1972 года. Невероятно! Нимрод – чудовище, настоящий безумец. Он потребовал, чтобы все, кто проработал здесь свыше 3 лет, были убраны, высланы из страны, а если откажутся, то убиты. Доктор уезжает на следующей неделе, а у него жена, семья, практика. Вдова Латоны погибла в автомобильной катастрофе. Одного из посыльных, Пол Лизи, застрелили в Нью-Хейвене. Другому, Кепелбо, по слухам, дали смертельную дозу наркотиков. 5 апреля 1972 года. Нимрод приказал мне передать все записи посыльным, иначе он приостановит мое снабжение. Мой дом будет находиться круглые сутки под наблюдением. За мной всюду будет ходить хвост. Меня лишат медицинской помощи. Рак и отсутствие наркотиков окажут на меня такое действие, что я даже себе представить не могу. Но одного Нимрод не знает. Перед отъездом доктор оставил мне запас наркотиков на несколько месяцев, хотя он и не верит, что я протяну так долго. Впервые в этой страшной, жуткой жизни я могу разговаривать с позиции силы. 10 апреля 1972 года. Я довел Немрода до грани истерики. Он угрожает разоблачить меня, что бессмысленно. Он сказал, что уничтожит весь Карлайлский университет. Но если он это сделает, то уничтожит и себя. Ходят слухи, что он созывает какое-то совещание, важную встречу крупных тузов. За моим домом, как и обещал Немрод, теперь наблюдают круглые сутки, наблюдает, конечно, полиция Карлайла, личная армия Немрода. 22 апреля 1972 года. Немрод победил. Это ужасно, но он победил. Он послал мне две газетные вырезки с сообщениями о смерти студентов, погибших от большой дозы наркотиков. Первая заметка о девушке из Кембриджа, вторая о парне из колледжа Святой Троицы. Немрод объявил, что будет пополнять этот список, пока я не передам ему свои записи. Убивать заложников. Его необходимо остановить, но как? У меня есть план, но не знаю, смогу ли его осуществить. Я изготовлю поддельные записи, а настоящие сохраню. Будет трудно, у меня иногда так дрожат руки, но я обязан это сделать. Я сказал, что буду давать записи небольшими порциями в интересах собственной безопасности. Согласится ли он? 24 апреля 1972 года. Немрод невероятно злокознен, но он реалист. Он понимает, что ничего не может поделать. Мы оба сейчас играем на перегонки с моей смертью. Я пишу то на машинке, то разными чернилами на разной бумаге. Убийства прекратились, но мне сказали, что они возобновятся, если я хотя бы раз не отдам очередную порцию. Жизнь заложников Немрода в моих руках. Спасти их могу только я. 27 апреля 1972 года. Происходит что-то странное. Нашему человеку в приемной комиссии звонил Бисон. К нему заходил Джим Мэтлок и вызвал у Бисона подозрение. Он расспрашивал, вел себя по-идиотски с женой Бисона, но Мэтлока нет ни в одном из списков. Он не имеет отношения к Немроду. Ни с какой стороны. Он никогда ничего не покупал и не продавал. По городу непрерывно ездят машины Карлайлской полиции. Армия Немрода поднята по тревоге. Что это означает? 27 апреля 1972 года. После обеда. Пришли посыльные. Двое. Они мне сказали нечто настолько невероятное, что я не в силах это написать. Я никогда не спрашивал, кто такой Немрод, никогда не жаждал это узнать, но кругом паника, и над происходящим даже Немрод не властен. Посыльные сказали мне, кто такой Немрод. Они лгут. Я не могу, не хочу этому верить. Но если это правда, в каком же мы живем аду? Мэтлок понуро смотрел на последнюю запись. Почерк неразборчивый, между словами почти нет пробелов, будто писавший не в силах был угнаться за собственным карандашом. 28 апреля. Приходил Мэтлок. Он знает. Другие тоже знают. Он говорит, что этим занимаются правительственные чиновники. Все кончено. Но они не могут понять, что произойдет. Будет такая кровавая баня, столько убийств, расправ. На меньшее Немрод не способен. Будет столько боли, будут массовые убийства. И все из-за какого-то преподавательшки литературы елизаветинской эпохи. Приходил посыльный. Прибудет сам Немрод. Встреча лицом к лицу. Теперь-то я узнаю правду, узнаю, кто он на самом деле. И если он тот, кого мне назвали, я уж как-нибудь обнародую эту запись. Не знаю как, но обнародую. Ничего другого не остается. Настала моя очередь угрожать. Теперь все кончено. Скоро кончится и боль. А было столько боли. Я сделаю последнюю запись, когда удостоверюсь, что... Мэтлок закрыл дневник. Как это сказала Джинни, у них суды, полиция, врачи. А Алан Пейс добавил, что и руководство большинства северо-восточных университетов тоже у них в руках. А у Мэтлока в руках обвинение. Этого достаточно? Достаточно, чтобы остановить Немрода, кто бы он ни был. Достаточно, чтобы остановить кровопролитие и расправы. Теперь ему нужен Джейсон Гринберг, только он».